посвистывал, наигрывал губами, приставивший ко рту кулак, как будто играл на трубе, и, наконец, затянул какую-то песню до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал, и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и, казалось, самые предметы перемешались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет. Усы устоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинали освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно, сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница! Я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» Или: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!» Словом, те слова, которые вдруг обдадут как варом какого-нибудь замечтавшегося 20-летнего юноша, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? Он в небесах и к Шиллеру заехал в гости, и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь. Наконец бричка, сделавший порядочный скачок, опустилась как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одной рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другой стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно. По крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенная суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась. «Долго изволили погулять», — сказал Половой, освещая лестницу. — Да, — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. — Ну, а ты что? — Слава богу, — отвечал Половой, кланяясь. — Вчера приехал поручик какой-то военный, занял 16-й номер. — Поручик? — Неизвестно какой. Из Рязани. Гнедые лошади. — Хорошо, хорошо. Веди себя и вперед, хорошо, — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: «Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер». «Да я их отпирал», — сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавший самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко. Заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают